«Я вам покажу, байстрюки!» — свирепо крикнул рулевой. За стрелкой вышли на реку, десятки лодок ринулись к пароходу покачаться на волнах. Голые мальчишки хватались за борта. Пароходик отчаянно свистел, рулевой ругался, от воды шел гам, смех, крики. «Я единственная, кого вы знаете», — сказала Наташа, и в глазах ее сверкнуло солнце. «Это не похоже на вас. По-моему, вы авантюрист. Я люблю говорить с вами. Неужели там, у моря, у вас нет ни одной знакомой женщины? Море, штормы, портовые города — все это прекрасная обстановка для любви. У моря есть. Поэтому в Москве вы ни на кого не смотрите. Правда? Если хотите, правда. Я единственная, кого вы знаете в Москве, но вместе с тем я не единственная». «Любопытно, правда?» — сказала она, помолчав, и засмеялась. «Какая у вас книга?» Она взяла книгу, быстро перелистала и бросила за борт. Рулевой оглянулся. Мальчишки с гамом бросились ловить книгу. Один схватил ее в рот и поплыл за пароходом. Черный огородник с решетом посмотрел на Наташу и сказал весело: «Но он равная. Книга-то чем виноват? Зачем вы бросили?» «Так, загадала. Если потонет, то да. Если мальчишки поймают, то нет». «Кидай, оголец!» — кричал рулевой мальчишки. Пароход замедлил ход. Пассажиры висели на бортах. «Кидай, докинешь!» Мальчишка изловчился и бросил. Книга упала у самого борта и медленно пошла ко дну. «Потопло, царствие небесное!» — сказал огородник. «Чудеса с этим пароходом ездить. Всегда какой-нибудь случай. Вчера бабу с молоком перевернули, сейчас книжку утопили». «Максимов», — сказала Наташа и отвернулась от меня. «Не сердитесь. Последние дни я делаю много глупостей. Я сегодня же достану вам такую книгу. Это вышло так, я сама не знаю. Пустое. В книге было последнее письмо Хатиджи. Я его еще не прочел». Река потемнела от зелени, стихла. Слева пошел суглинок. Пароход круто завернул и причалил у маленькой пристани. На пристани стоял рыжий веселый пес и лаял на пароход, на реку, на всех нас. Я пошел купаться. Наташа села на берегу, на поваренном дереве. В синеве плыли тугие облака. В купальне было пусто, тепло, сопливый вихрастый мальчишка удил рыбу. Я доплыл до другого берега, прицепился к пароходу, потом нырнул. «Максимов, довольно!» — крикнула мне с берега Наташа. Солнце било ей в лицо, она закрыла ладонью глаза. Мальчишка обиделся за меня. «Хотите, он до Москвы и обратно доплывет? Вот он какой, я его знаю». «Откуда? А может, я с ним в прошлый раз вместе плавал? Он достал до самого дна. Ей-богу, крючок мне отцепил». Тело горело, я быстро оделся, вышел из купальни и перепрыгнул на берег. «Вы как бронзовый», — сказала Наташа и дотронулась до моей руки. «Руки холодные». «Хорошо, но чертовски хочется есть». Мальчишка почтительно шел следом. Он сказал: «Тут на горе столовая есть с пивом». Мы поднялись по ветхой деревянной лестнице на гору в ресторан. Столики стояли на траве под чахлыми березами. Половой махнул по столику мятой салфеткой, вытер этой же салфеткой пот с лица, зацикал на мохнатую собаку и принес нам пожарских котлет и пиво. С реки дул слабый ветер, листва берез мелко дрожала, солнечные зайчики бегали по дорожкам, по столикам, по лицу Наташи. Она оперлась подбородком на руки и смотрела вниз на реку. «Новодевичий монастырь», — сказала она. «Вот бы меня туда запереть, чтобы не сходила с ума». «Вы еще сердитесь?» Она опять тронула мою руку. Собачка встала на задние лапы и взвыла от нетерпения. Я бросил ей кусок хлеба. «Люська, пошла вон!» — страшно крикнул половой.